Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из первого послания к Коринфянам 15 главы, а стиха 51 по 57. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Это место Писания является одним из многих, которые дают прочные основания для верующих людей, чтобы они, веруя в Сына Божия, знали, что их ожидает в будущем. Многие думают, что верующие верят наслепо, ничего не зная о том, что их ожидает в будущем и особенно после смерти. Но это совсем не так. Мы знаем, во что мы веруем, и знаем точно, что нас ожидает не только в этой жизни, но и после отхода с этой земли в вечность. Здесь апостол Павел употребляет одно слово, слово «тайна», на которое мы хотим сегодня обратить ваше внимание. «Говорю вам тайну», то есть то, о чем они сами никогда не могли бы знать. Верующие люди имеют ум Христов, и поэтому знают больше, чем неверующие в Бога люди. Им открыты тайны, о которых люди мира не имеют понятия. Что такое тайна? Мы имеем два очень похожих друг на друга слова, которые мы употребляем в нашем разговоре, часто не задумываясь об их значении. Одно слово – это секрет, а другое – тайна. Кое в чем они похожи, но не совсем. Мне кажется, что секрет – это хотя и скрытое от нас, но как только нам сказали о нем, мы сразу понимаем и знаем, в чем дело. Тайна – это тоже скрытое от нас, но даже когда нам скажут о ней, не всегда мы сможем понять ее значение. Это что-то более глубокое, мистическое, не поддающееся нашему разумению. Секрет может быть принадлежностью группе людей, в то время как тайна больше всего одной личности. Короче говоря, секреты – это собственность людей, а тайны больше принадлежат Богу и тем, кому Он открывает их. Так как верующие люди имеют тесное общение с Богом и имеют Духа Божия в себе, то им Бог и открывает свои тайны. Источником откровения Божьих тайн является Библия, но иногда Бог непосредственно делает это. Смотря вокруг себя, мы видим много непонятного тайного. Нас окружают тайны природы, в которые человек желает проникнуть и кое во что ему уже удалось заглянуть, хотя он не может всего понять. Наука наших дней достигла великих познаний, и все, что ей удалось открыть, Бог позволил, чтобы это было на пользу человека, и что в этом человек смог увидеть заботу Бога о человеке. К сожалению, человек вместо того, чтобы воздать славу Богу, познавая больше творения Божие, природу, больше гордится и дальше уходит от Бога. Есть так называемая тайна бытия, или тайна жизни и смерти. Над этим ломают головы лучшие умы человечества и никак не могут постичь эту тайну. Кто из нас может определенно и ясно сказать, что такое жизнь или что такое смерть? А ведь мы каждый день живем сами, и миллионы других людей и животных живут с нами. А также мы видим и смерть почти каждый день. Но что это такое? Человек без Бога не знает. Библия говорит о многих тайнах, и она способна осветить их значение для нас. Есть тайна Бога и тайна Отца. Читаем 1 Коринфянам 4:1. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Потом Колоссянам 2 глава стих 2. Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Одна из величайших и очень важных для нас тайн есть тайна воли Божьей, на которую следует обратить особое внимание каждому из нас, потому что, зная ее, мы можем правильно относиться к Богу, а от этого зависит наше благополучие в этой жизни и вся наша вечность. Эта тайна открыта в Писании, как читаем в послании к Ефесянам, 1 главе, от 7 по 9 стихи, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую Он прежде положил в нем. Эта тайна заключается в том, что Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он не желает смерти грешника, но чтобы грешник обратился к Богу и жил вечно. Поэтому Он приготовил и способ для спасения грешника. Здесь мы читали, что Он прощает грехи, искупив вину человека кровью возлюбленного Сына Божия. Но это случается только тогда, когда грешник признает себя погибшим и просит прощения за свои грехи. Чтобы осуществить это, он имеет еще одну тайну, о которой читаем в первом послании к Тимофею, 3 главе стихе 16. И беспрекословно, великая благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Это великая тайна воплощения Сына Божия, когда Он родился в яслях Вифлеема, чтобы сделаться Спасителем всех людей. История подтверждает Его пребывание на этой земле, Его святую жизнь и Его распятие. Но сколько тех, кто верят в это? Большая причина неверия – это неразумение тайны Божьей. Но если человек желает узнать истину этого, он может обратиться к Богу в простой сердечной молитве и получить познание величайшей тайны Божией, тайны спасения души человека. Вам не надо знать историю, не надо каких-либо специальных убеждений на то, что это истина. Посмотрите на вашего верующего соседа, и вы убедитесь в том, что истинно Бог спасает людей. Везде есть верующие люди, но они не родились такими. Многие из них были горькими пьяницами, ворами, обидчиками и тому подобное. Но сегодня они честные, трезвые граждане страны и живут совсем другой жизнью, чем раньше жили. Разве нужно лучшего доказательства? Познание тайны Божией делает человека новым человеком, и такой человек имеет эту славную надежду на воскресение, на изменение его тела и на вечное пребывание со Христом. Это спасение человека ведет нас еще к одной великой тайне, тайне домостроительства Божия, то есть строительства Церкви Божией из всех народов, или как они названы в Библии, язычников. Об этом читаем в 3 главе послания к Ефесянам, от стиха 2 по 6. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы читаете, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. В то время думали, что только евреи имеют право на спасение. Но Господь открыл тайну спасения для всех людей, и сегодня церковь из всех народов строится на этой земле. Все знают, что на земле существует Церковь Божия, хотя не все понимают, что это такое. Надо также знать, что не все те, кто претендует на принадлежность к этой церкви, являются на самом деле ее членами. Люди не все одинаково относятся к этой церкви, и многие даже пробуют уничтожить ее. Но сам факт ее существования в странах, где все против нее, должен был бы заставить ее противников призадуматься над вопросом, почему она до сих пор не уничтожена. Ответ на это один. Слова Христа: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Церковь на земле – это чудо Божие, и это тайна, которую знает только принадлежащая к ней. Дорогие друзья, подумайте серьезно над сказанным вам сегодня и не упорствуйте, но покоритесь Богу, пока не поздно. Мы продолжим эти рассуждения в следующей беседе. А теперь сам Господь да хранит всех вас и да благословит своим благословением. Аминь.